что, буди маломальски успокоишься и сядешь сложа руки, то Дамоклов меч того и гляди упадет ему на голову, да и не ему одному, а пойдет скакать, что называется, по всем по трем, не минуя ни Амалии Потаповны, ни Шадурского, ни Пройди Света, ни акушерки и всех прочих прикосновенных к делу лиц. Но Дамоклов меч только висит и никогда не падает, так весьма остроумно заметила одна французская книжица. И хотя Плиев Харлампиевич тоже был не прочь от согласия с этой мыслью, однако, будучи человеком предусмотрительным и заботливым, пользуясь образцовой репутацией честного и добропорядочного гражданина, он неусыпно продолжал работать. «Ведь вот они люди, сами себе портят и сами себя топят», рассуждал он относительно обоих Бероевых. «А все, что виновато? Гордость их сатанинская и высокомерие, христианского смирения перед судьбой, перед роком своим у этих людей ни на волос нет, а это-то и вредит. Я желал уладить безобидно, сумасшедшую ее сделать хотел, и все бы это отменно покончилось. Так нет же, муженек заварил кашу. Ну, а коли уж заварил, так не взыщи, если больно солоно придется расхлебывать. Я, видит Всевышний Создатель мой, я спасти хотел», заключил Плиев к свои рассуждения. «Я, насколько возможно, даже добра им обоим желал, но обстоятельства приняли иное течение. Теперь уже спасать их значит губить и резать самих себя. Пускай же оба идут по своему надлежащему течению». И он глубокомысленно засел к своему письменному столу, долго тер лоб свой, долго кусал перо, строчил на большом листе бумаги, зачеркивал, переправлял и снова строчил, пока из-под пера его не вышло новое произведение. Это было нечто вроде воззвания к русскому народу, написанное хотя и весьма витиевато, но не глупо и очень красно. «Посмотрим, голубчик, как-то ты от этого отвертишься», — злорадно помыслил Хлебонасущинский, перечитывая свое произведение. «Прибавить разве еще немного красноты и возмутительного духу этого или так оставить? Нет, хорошо, кажись, будет и так. Теперь остается только 2-3 письмеца подходящих состряпать. Якобы тут целый заговор и целая тайная агенция имеется, а за сим и дело почти готово». И Плиевкт снова принялся за писание. Вскоре и письма были готовы. Тогда он повез их к Амалии Потаповне фон Шпильце с тем, чтобы та отдала их переписать надежному человеку на обыкновенной почтовой бумаге. Генеральша обещала исполнить. Она во всем этом деле принимала живейшее участие, чувствуя, подобно Хлебонасущинскому, и над своей головой точно такой же Дамоклов меч. Поэтому все эти обстоятельства, которые мы передаем теперь читателю, являются результатом ее секретных аудиенций и советов с великим юристом и практиком. «Черт знает, из-за каких-то пустяков и дело-то все началось», — думал в иные минуты Хлебонасущинский. «А ничего, кроме сей тактики, не придумаешь. Отступать нельзя. Потому зашло-то оно уж чересчур далеко. Надо действовать». И они, как уже убедился читатель, точно что действовали. Приехав от генеральши, Плиевкт Харлампиевич снова заперся в своем кабинете и старательно стал переписывать по транспаранту известное уже возмутительное воззвание, стараясь придать своей руке, возможно, больший общеписарский почерк. Переписав экземпляров около 8, он остановился, справедливо подумав, что и того будет достаточно для ясной улики. На другой день после этого Сашенька-матушка принесла к генеральше литографский камень и 3 экземпляра колокола, уложенные и запакованные сеном в корзине из-под вина, а Плиевкт Харлампиевич явился туда же с пакетом своих прокламаций. «Что письма?» — спросил он. «Шон Фертик». «Вы уж, матушка, по-православному объясните мне, по-российски, а то я не понимаю». «А зачем не понимай?» «Да уж так, я всегда желал полным патриотом остаться, потому и не захотел учиться». Генеральша удовлетворилась сим патриотическим аргументом и объяснила, что, мол, все уж готово, что она сама скопировала письма эти, и притом буква в букву с оригинала, только руку свою несколько изменила, ибо всегдашний почерк ее отчасти и там известен, пожалуй, еще как-нибудь вспомнят или догадаются. Плиевкт Харлампиевич От глубины души своей поцеловал ее пухлую, потную ручку за эту рациональную предосторожность.